«Меня тошнит», — пробормотала Кейт, откидываясь на изголовье кровати и застегивая новый кружевной бюстгальтер на своей подростковой груди. «Ничего, стоило того», — ответила Пейган, облизывая кончики пальцев. В оранжевых атласных шортах, наподобие боксерских, и розовом кимоно она сидела, скрестив ноги на кончике узкой кровати Кейт и, с сожалением, смотрела на белую картонную коробку, стоявшую на постели между девочками. В ней еще оставался последний шоколадный эклер. «Доедим после ужина. А пока давай сделаю тебе педикюр, чтобы ты не думала о том, что тебя вот-вот вытошнит. Фиолетовый хочешь?» Те ученицы, что приезжали сюда из Англии, всегда проматывали свою первую стипендию на сладости, губную помаду и лак для ногтей. В этой швейцарской школе, предназначенной для девочек старшего возраста и призванной подготовить их к тому, чтобы они стали благовоспитанными молодыми леди, юные англичанки быстро освобождались от гнета строгих отечественных школьных порядков. После многолетних лишений, военные, первые и послевоенные годы, когда дома даже хлеб и картошка были по карточкам, Швейцария 1948 года казалась девочкам настоящим раем по сравнению с измотанной, обедневшей и усталой Британией. Раем, сделанным из кремовых пирожных, шоколада, снегов и романтики. Пейган склонилась над левой ногой Кейт. Красавица дорафаэлевского типа, но близорукая она... Привыкла сутулиться, чтобы ближе было смотреть под ноги или на то, чем она занималась. Очки она надевала редко, отчасти потому, что стеснялась их, отчасти же потому, что постоянно их теряла. Лениво развалившись на кровати и задрав голую левую ногу вверх так, что она висела в воздухе, Кейт смотрела поверх головы Пейган в открытое окно спальни, где ее взору представали покрытые снегом горные вершины Гштатта, как бы обрамленные белыми кружевными занавесками. «Сходим перед чаем в лес», — предложила Кейт. «Не дергайся, дура», — прикрикнул на нее Пейган. «Нам же велели встретить новенькую. Сходим после чая, если она не приедет». «А ты, к несчастью, заняла весь шкаф, самый лучший. Теперь там уже больше ничего не повесишь. Новенькой придется держать свои вещи под кроватью». Большая часть жилых комнат в школе Ирондель, «Ласточка», была рассчитана на трех студенток, но на самом верхнем этаже, под деревянными стрехами огромного шале, комнаты были меньше размером. К той комнатке на двоих, в которой жила Кейт, примыкала небольшая, выкрашенная в бледно-голубой цвет мансарда с низким, скошенным сосновым потолком. В ней едва хватало места для узкой, покрытой голубым покрывалом кровати, маленького столика и комода. Пейган сразу же захватила мансарду себе, и при ее потрясающей неряшливости получилось, в общем-то, удачно, что она как бы жила одна отдельно. Ничто не могло приучить Пейган к аккуратности. Вообще-то настоящее ее имя было Дженнифер, так ее окрестили в детстве. Но поскольку няньке приходилось все время делать ей одни и те же замечания, «Подбери за собой, безбожная ты душа!» или «Не дам чаю, пока не приведешь комнату в порядок, безбожница!» то вместо Дженнифер девочку постепенно все стали звать Пейган. Язычник, безбожник. И со временем это прозвище так и прилипло к ней. «Не хочу тратить попусту такое чудное время!» Кейт вскочила с кровати и натянула юбку и плотно облегающий бежевый кашемировый свитер. Пейган прямо поверх оранжевых атласных шорт натянула старые брюки для верховой езды и влезла в большущий пуловер, перехватив его посередине толстым мужским кожаным ремнем, который почти дважды обернулся вокруг ее талии. Они вместе, громко топоча, помчались вниз по деревянной лестнице, разом вывалились из входной двери на улицу и где-то шагом, а где-то скользя, двинулись по тропинке, которая начиналась сразу же за зданием школы и круто уходила вверх к лесу по густо осыпавшимся и скользким сосновым иглам. Пройдя по ней около мили, они наткнулись на щит, вбитый в землю, прямо посреди тропинки. На нем было написано «Внимание, проход запрещен» по-французски. Должно быть, охраняется лесниками. «Наверное, от браконьеров», — предположила Пейган, познания которой во французском языке были ужасающими. Они, пыхтя, продолжали карабкаться вверх, пока тропинка не уперлась в заросшую травой лужайку, сразу за которой начинался крутой обрыв. Далеко внизу были видны коричневые домики Кштада, стоявшие в окружении темно-зеленого леса, а еще дальше за ними великолепным амфитеатром поднимались горы, вершины которых даже в разгар лета оставались под снежными шапками. «Ого-го! Гоу!» — прокричала Пейган, сложив около рта ладони рупором. Звук ее голоса умчался вниз и какое-то время спустя возвратился к ним из долины уже как эхо. Повернувшись к Кейт, Пейган сказала: «Дома от нас, наверное, ждут, что мы тут научимся петь настоящим йодлем». Специфическая манера пения у альпийских горцев. Внезапно она оборвала себя на полуслове. Девочкам показалось, что кто-то прокричал им в ответ, но крик этот шел как будто бы у них из-под ног. Через мгновение крик повторился. «Помогите!» — по-французски. «Просят помощи», — обеспокоенно произнесла Кейт. «Да откуда-то из-под обрыва?» «Почему помочь?» — прокричала Пейган. «Потому что я застряла», — ответили ей. «Вы англичанка?» — крикнула Пейган, рванувшись вперед, но Кейт схватил ее сзади за ремень и остановила. От того места, где они стояли, до кромки обрыва было около 10 футов, и подходить ближе могло быть небезопасно. «Нет, американка, будьте осторожны, обрыв осыпается. Мы даже близко к краю не подходили, и вдруг он обвалился. Сколько вас там?» «Я одна». Ник успел отпрыгнуть и побежал за помощью. «А!» Девочки услышали звук падающих камней и осыпающейся земли. «Вы еще там?» «Да, но мне почти уже не на чем стоять. О, Господи, я так боюсь!» «Не смотри вниз!» — крикнула Пейган, опустилась на землю и по-змеиному двинулась вперед. «И не кричи больше!» «Кейт, я доползу до края, а ты ложись следом за мной и держи меня сзади за ноги!» Пейган, медленно извиваясь, подползла к кромке, за которой обрывалась трава, и осторожно глянула через край. Снизу, с расстояния примерно 6 футов, из копны светлых перепутанных волос прямо на нее смотрели большие темно-голубые глаза. Девочка стояла на узенькой кромке, разведя руки в стороны и стараясь удержаться ими за поверхность обрыва. «Ник не смог до меня дотянуться», — сказала она. «Он столько раз пытался. Он снял рубашку и пробовал вытянуть меня на ней, но она порвалась. А потом кромка стала осыпаться, и он побежал за лестницей. А кромка все осыпается, осыпается, и теперь уже почти не на чем стоять. Я так боюсь». Не меньше, чем 100 футов под девочкой, земля стала снова сползать вниз. И при виде намечающегося нового оползня Пейган стал не по себе. «Опять осыпается», — выдохнула она. «Не гляди ты вниз, Господи!» Она попыталась дотянуться до девочки, но не хватало примерно 2 футов, чтобы они смогли сцепиться пальцами. Стоявшая внизу девочка была действительно напугана. «Слушай, продержись еще малость», — подбодрила ее Пейган. Она отползла от края обрыва и, добравшись до Кейт, стала стаскивать с себя резиновые туфли и брюки. «Штаны крепче, чем юбка», — пояснила она, связывая 2 штанины морским узлом так, что образовался замкнутый круг. После этого она продела через круг свой ремень и накрепко застегнула пряжку. «Ради бога, держи меня за ноги изо всех сил!» — прошипела Пейган Кейт, подползая вновь к кромке обрыва и свешиваясь вниз. Земля у нее под грудью стала потихоньку осыпаться, и Пейган снова стала не по себе, когда она начала опускать вниз связку из брюк и ремня. «Можешь нацепить это через голову и продеть под руки, как спасательный круг. И не смотри же ты вниз, тебе говорят!» Пейган медленно опускала связку, пока та не достала до вытянутых вверх рук девочки. «Сложи руки вместе и постарайся, чтобы брюки опустились тебе подмышки. Так, так, медленнее, не торопись». Свободный конец ремня Пейган обмотала вокруг своей левой руки и дополнительно вцепилась в него еще и правой. И все время, пока она занималась этими приготовлениями, она видела, как кусочки земли отваливаются от того места, на котором она лежала, и летят вдоль обрыва далеко вниз, на дно, где красная земля перемешалась с поваленными соснами, обнаженными корнями деревьев. «Так, теперь держись за ремень», — сказала она, надеясь, что ее голос звучит достаточно по-командирски. «И медленно, очень медленно и осторожно, как муха, попробуй подниматься вверх». «Я не могу! Я не могу!» Большой комок земли сорвался вниз из-под левой ноги девочки, и нога зависла в воздухе. «Если ты сорвешься, я тебя не удержу», — сказала Пейган. «Ты мне сломаешь руку и утянешь за собой». Этим все и кончится. Поэтому не думай над тем, что я тебе говорю. Просто делай. Считаю до трех и начали.